как серые валуны, только крайне неотрывно смотрел на людей круглым глазом. «Правильно, — говорил Илья Николаевич, — страна великих возможностей. Тихо и тонко, совсем по-буденному, — сказал Куценко. Гуси прямо в костер падают. Надо тихонько в палатку перебраться, пущай отдохнут». Снег навалил за ночь слой около полуметра и к утру утих. От белизны его все заполнила слепящая мгла. Небо казалось синтетически голубым. Гуси исчезли. Баклаков пошел на скалистый обрыв и безнадежно крушил молотком камни. Глаза даже в темных очках слезились. Пришел Куценко с кружкой чая. «Промой глаза! Лучше чая лекарства нет при таком снеге». «Ничего! Снежной слепотой заболеешь, время терять будем», — сказал Куценко. Баклаков взял кружку и стал промывать глаза крепким холодным чаем. Глаза слегка щипало, то ли от чая, то ли от пота, который попадал в них вместе с чаем. «А гуси-то улетели», — вздохнул Куценко. «Этот снег к обеду солнце сметет». «Спасибо, Алексеич», — сказал Баклаков. «Болеть сейчас невозможно. Как только Горин закончит, будем уходить в горы».